Глава 23. Денис. «Не хочу ее отпускать», — конючит Денис, когда мы выезжаем с парковки общежития. «Маше опасно там находиться, а мы должны ее беречь. Дэн, ты сухарь, блядь!» «Ты можешь заткнуться, рычу. У нас дела есть. Нужно решить вопрос с охотником. Просто так прятать Машу бессмысленно. Найдем глотку, ему разорвем, и станет спокойно». «И как?» «Поедем к альфам. Скажем, что на их территории волк без стаи, они разберутся. Прогонят его, авторитетом задавят. Нам не придется марать руки и привлекать внимание нового верховного охотника». «А если они не в курсе?» – выгибает бровь Димас. «Тогда сообщим. Заберем Машуню к себе помимо ее воли и запрем, если понадобится, пока сами не прикончим охотника». «Так сейчас к Ярцеву?» «Да». Мы направляемся к офисному зданию «Альф». Сеня Ярцев и Лёва Вересов – сильнейшие альфы нашей страны. Но в последнее время они больше озабочены своей беременной истиной и планируют сложить полномочия, чтобы переехать на север и растить наследника. Подъезжаем, ставим тачку на парковку. Офисные курочки снуют туда-сюда, хлыщи в наглаженных костюмах вальяжно курят у главного входа. На парковке дорогие тачки. Вокруг люди, работающие бок о бок с оборотнями и не знающие этого. Усмехаюсь. «Терпеть не могу такие людные места», — выплевывает Бероев, когда мы входим в просторный холл. «Я тоже, потому мы и живем одни в лесу. Но сейчас вопрос жизни и смерти. На нас смотрят, в основном молодые женщины. Я чувствую их феромоны, отвратительные. Заходим в лифт. Несколько молодых самочек в обтягивающих юбках хихикают, стреляют в нас глазками. Фыркаю. В моей голове лишь Маша, наша невинная истинная. Лифт едет долго, этаж за этажом. Димас нервничает, я держу себя в руках. И тут двери открываются на предпоследнем этаже. Направляемся прямиком в офис «Альф». «Ну, привет, Семен Семенович», — ухмыляюсь, остановившись в самом центре кабинета. «А что ты тут делаешь? Или Ликара выперла вас с Вересовым из спальни?» Димас смеется. Ярцев ухмыляется. «А ты все так же плоско шутишь, Громов», — подходит ко мне. Мы пожимаем руки. «Зачем пожаловали? Не думал, что вы из своей берлоги выползаете». «Дело есть». Плюхаемся в кресло напротив директорского стола. «Какое?» «Безотлагательное. Мы договорились, что вы не заходите на нашу территорию. Лес вокруг дома принадлежит нам, и волки не имеют права пересекать границу без предупреждения». «Мы не нарушали договор берсерки», — холодно произносит Ярцев. «Тогда что за особь бродила вокруг нашего дома? Неужели одиночка? Для брошенки он слишком силен. Насколько я знаю, оборотни без стаи теряют силу и умирают постепенно. Медленно. Но все равно итог один. «Вы пришли на мою территорию и предъявляете мне обвинение в нарушении границ?» Он скалится. «Немного ли берете на себя, топтапычи?» «Достаточно, Сеня. Разберись с этим дерьмом. Один из ваших пугает нашу избранную». «Так вы ее встретили?» Усмехается. «Вот почему пришли быковать на старого друга». Огромный черный зверь бродил ночью вокруг нашего особняка. До этого странный тип был замечен в одном из университетов. «Если это ваш...» «Повторяю», — рычит Ярцев, — «не наш. Но я разберусь». «Нет, мы пришли удостовериться», — Дима встает, расправляет плечи. «Что если убьем его, договор не нарушим? Тогда чужак будет уничтожен». «Я своим скажу, они прочешут границы». «А сейчас у меня важная встреча, так что выметайтесь прочь, медвежатиной несет». Тук-тук. Нас отвлекают. Дверь распахивается, и в кабинет входит Агнесса, Бета Ярцева, увидев нас, широко улыбается. «Берсерки, какой сюрприз! То-то все девки из бухгалтерии всполошились и покой потеряли». «Привет, Агнесса», — улыбаюсь. «Как вы там с Митяем? Глотки друг другу не перегрызли?» «Пока нет. Сначала вы», — скалится. «Альфа, Григорий и Наиль приехали». «Отлично. «Это кто?» – спрашиваю. «Наша замена», – ухмыляется Сеня. «К ним перейдут все наши договоренности». «Из Ярцевых?» «Нет, новые волчьи семьи. Молодые амбициозные альфы небольших новых стай. Стася подобрала их, когда мы воевали с охотниками. Из них выросли отличные преемники». «Не думал, что вы бросите свои дела. Мы нужны там, на севере. Когда родится сын, переедем уже навсегда». «Семен Семенович», — слышится глухой бас, и резко разворачиваемся. Волосы на теле встают дыбом. За Агнесой возвышаются два огромных оборотня. Глаза черные, пустые. Мужики огромные, довольно молодые, на вид около 30. Один в костюме, второй в футболке. «Это Григорий Шахов и Наиль Арзанов. Они заменят нас на посту Альф, когда мы уйдем на покой», — говорит Ярцев. «Сразу видно, что молодые волки сильны, и амбиции там через край». «Давно хотел познакомиться со знаменитыми берсерками», — скалится Шахов. «Надеюсь, все договоренности останутся в силе. Мы бы не хотели портить отношения». Протягивает мне ладонь. Пожимаю. Затем Димас. «Но мы пока не доверяем новичкам. Хотя выглядят они внушительно, да и добиться доверия Ярцева непросто». «Естественно, останутся», — улыбается Бероев, выпуская клыки. «Иначе вы будете своих по частям собирать». «Мы это учтем», — рычит Арзанов. Разворачиваюсь к Ярцеву. «Надеюсь, вы с Левой знаете, что делаете». «Такова ее воля», — ухмыляется Сеня. «Мы уходим. Внутри меня борются противоречивые чувства. Шарю по джинсам, не могу найти мобильный. Блять, забыл телефон. Нужно вернуться, вдруг Машуне что-то понадобится». Мы несемся домой, но уже на подъезде меня начинает одолевать неприятное и тревожное предчувствие.